как послы и батюшка, согласились купцы. Ну, а пострадать за своих сограждан готовы? Князь спрятал список в карман и встал, поигрывая плетью. «Воль твоя!» — развел руками Белояров. «Как скажешь!» И все настороженно замерли и моргать перестали. «А скажу я так!» — начал каратель Нароков. «Сначала тебя, — он показал плетью на Белоярова, — выпарют твои товарищи, а потом твоих товарищей мои казаки. Они и народцы. Русский плохо понимает и секут больно. Но можно и наоборот. Ты, — он снова указал на Белоярова, — своих товарищей, а тебя уж казачки. Ну?» Купцы запереглядывались, испуганно затоптались на месте. «Нас пороть-то нельзя, — придав голосу степенность, — сказал Белояров. Мы купеческого сословия, и бумаги имеются. Ничего, я из столбовых дворян порол, — заверил Нароков. Из-за сословия не смущайтесь. Если согласны, то так тому и быть. В городе никого не трону и список ваш выброшу. Несправедливо получается, батюшка. Белояров снял шапку. Они виноваты, а пороть нас. «Я считаю, вы виноваты», — отрезал Нароков. «Вы допустили, чтобы большевик вами управлял». «Он так-то не управлял», — замялся Белояров. «Он народ собрал, чтобы в город банду не пущать. Соломатин там у нас шкодил». «Так вы еще и врете?» — Нароков махнул рукой казакам. «Березин вас оборонял, а вы его оговорили? Может, он и не большевик?» «Как не большевик?» «Большевик», — заверил Белояров. «Узнали. Ты уж нас пожалей, не мучь. Нас и так Красная Эванка мучили, а потом и Соломатин. У нас с собой 500 рублей золотом имеется. Так мы тебе, батюшка, хотели преподнести». «Золото?» — удивленно засмеялся Нароков. «Вы что же, купчишки, откупиться захотели?» «Нет, взяток я не беру». «Эй, чего там копаетесь?» — прикрикнул он на казаков. «Быстрее!» Казаки выносили скамейки на площадь возле церкви. Со всех сторон жидкими цепочками тянулся народ. «Когда выпарют, золото к рубцам прикладывать будете», — сквозь зубы бросил Нароков. «Говорят, помогает». И, круто развернувшись, пошел к скамейкам. Казаки подхватили купцов под руки, повели. Нароков поманил Росткосова в большой лисьей шапке Исаула, показал на купцов. «Этих пороть, но золото у них не брать. И руби розги, завтра в городе не нарубишь». За спиной, перекрывая тихий говор толпы, слышалось яростное сопение сопротивляющихся купцов. Малорослый толстоватый казак, паутиному переваливаясь, нес охапку мерзлых черемуховых прутьев. Нароков не любил жары в избе, а хозяева, как всегда, старались так натопить для высокого постояльца, да еще и нагреть перину на печи, чтоб, не дай бог, не замерзли княжеские косточки. Отругав денщика, он распахнул дверь настежь и, набросив на плечи шинель, встал в клубах густого пара. На повете хозяин с кем-то шушукался и часто повторял: «Невелено, невелено, не пущу». Нарокову стало интересно. Он не давал хозяину никаких распоряжений и еще никак не выразил своей воли. «Кто там?» — спросил он громко. «Впусти!» На повете стихли, затем хозяин подал голос. «Лицо духовного звания, ваш бродь. Просится. Поп, что ли? Вроде этого, монах. То купцы, то монахи. Так проси», — рассердился Нароков. На пороге оказался высокий молодой инок в черной рясе и нагольном полушубке. Он прикрыл за собой дверь, сдержанно перекрестился на туманные образа в углу. Нароков добавил света в семилинейной лампе, пригласил вошедшего сесть. Монах снял полушубок, суконную скуфейку и, пригладив волосы, присел на лавку.